Лихо мое пришло. Горе горькое. С безумным хохотом пожирали они, давясь, ргая, чавкая. Острейшая боль пронизывала каждый изрыгаемый кусочек моего несчастного тела. Временами то, что держал мою голову за волосы, начинал бить ей ржавый зазубренный крюк. Проделывал он это безжалостно, с остервенением, наслаждаясь пыткой. И что особо странно, я порой увидел это его глазами, со стороны, и мне не было жаль себя. Я был им палачом, пытающим меня самого. Нелепость, жуть, маразм. Все сплелось в сумасшедший клубок. За какой конец не дергай, ни хрена не выдернешь, не распутаешь. Истязание закончилось, когда отвратительный дьявол насадил мою голову на железный кол и отвернулся от нее. И все сразу пропало. И прозвучал глухой равнодушный голос. Прозвучал не извне, а внутри самой головы. За прошлую ночь ты получил сполна. Хочешь ли ты еще выйти туда? Все мое естество завопило: нет, нет, нет, не хочу! Ни за какие блага терпеть таких мук! Не хочу, нет! Но, видно, упрямый бес навечно поселился в моей никчемной башке. Это не я, это он крикнул во мрак: хочу! И ничего не изменилось. Так же тихо, сыро, темно. Я попробовал шевелиться. Сырая земля навалилась на мои плечи, в ноздри шибануло гнильцой, прелыми досками. Перенесло. Мгновенно перенесло. И как они это делают? Да? Я снова лежал в полуистлевшем гробу, в могиле, на проклятом сатанинском кладбище. Значит, наверху ночь. Можно выползать. Земля забила нос, рот, залепила глаза. С каждым движением она все больше наваливалась на меня, давила, плющила. Срывая ногти, я вгрызался в нее, рвался наверх, выползал червем могильным. И когда моя левая рука вырвалась наружу, даже сквозь толщу земли, я услыхал пронзительный виск, топот шагов. Кто-то убегал со всех ног, испуганный мною. Даже не мною, а одной только высунувшейся из могилы рукой. О, как жестоки, глупы и бездушны люди. На этот раз ночь была сухой, звездной. Воронье каркало над побитыми, разбросанными крестами. Выглядывал из-за ограды какой-то алкаш, совсем не державшийся за ногах. И стояла она, та самая бабища. Она была вся в земле. Под ногами ее пучилась развороченная могила. Но высохшие костлявые руки она тянула к черному звездному небу и тихо выла. Я смотрел на нее, а сам думал: зачем меня выпустили? Зачем? Тянула она черные костлявые лапы к мрачным небесам. Она не видела меня. Глазницы трупа были пусты. Поневоле я отвернулся, вжался в землю, проклиная самого себя за свою поспешность. Но зачем я, дурак хренов, удавил ее? Теперь спасения не будет. Надо было, чтобы она сама сдохла, чтобы ее память об убиенном муже замучила. Так нет, дернулся, не сдержался, дьявол, меня побери. Горючие, обжигающие слезы лились из моих глаз. А она все выла и выла. Я полз в другую сторону, выплевывая гнилую, пропитанную трупной жижей землю изо рта. Я не хотел ни слышать, ни видеть, ничего. И я бы ни за какие коврижки не обернулся. Но тот самый пьяный болван, что торчал за оградой, вдруг заблеял каким-то идиотским блеянием, что загривок мой передернуло от омерзения, заскребло на сердце. Лязг поваленной ограды и вовсе меня взбесил. Вскочил я на ноги, но тут же упал. Какие-то трухлявые доски расползлись под ступней, не выдержали моего призрачного веса. «Ху-бля!» По-звериному ревел алкаш. Дуром пёр на бабищу. Пёр, расставив свои огромные волосатые лапы. Падая в пыль, в грязь, тут же поднимаясь, сопя, роняя слюну в мятвенном свете луны. Это был какой-то зверюга, а не человек. А мёртвое бабище стояло к нему спиной и даже не замечало алкаша, будто и не слышала эту паскудину. Она выла всё громче. Скрежетала зубами, срывалась на злобный плач. Время словно остановилось. Я привалился спиной к здоровенному перекошенному кресту. Но он осыпался ржавой, вонючей трухой. Запорошил мои больные глаза. С ревом и каким-то утробным гоготом алкаш подступил к мертвечихе, сбил ее наземь одним коротким ударом, потом ухватил за волосы. Эти остались его черные ручищи. Мертвечиха только дернулась и застонала. Но это все не обескуражило зверюгу. Он снова утробно заржал, ухватил ее как-то поперек, подкинул над могилой, задрал саван, прижал мертвечиху к себе задом и начал судорожно рвать ремень на своих брюках. Только тогда на меня словно снизошло. Все понял. Догадался. Да этот ублюдок живой. Паскудина хренова. Собирается труп насиловать. Ну, скотина. Он был настолько пьян, что ни черта не соображал. Он крутил эту дохлятину, словно живую горячую бабу. Лапал ее, рвал. И ни хрена не соображал. Эта тварь хохотала мерзко и не отбивалась, не пыталась ни убежать, ни выскользнуть. Она только изгибалась, запрокидывала лысый желтый череп, скалилась и хохотала. Не, мужик был явно не в себе. Меня так и подмывало наброситься на него и сколошматить, вышвырнуть вон с этого проклятого, поганого кладбища. Но силы оставили меня. Только глаза все видели, уши все слышали, а рука подняться не могла. «Ну давай, давай еще!» — сипло молила она. И каждое слово было омерзительно и дико. «Угля!» — ревел ублюдок. Штаны с него давно слетели. Лунный свет мертвил голый волосатый зад и кривые толстенные ноголапы. Насильник все время падал, потом снова поднимался, подхватывал под чресло мертвую жертву и продолжал, продолжал, толкая ее вперед, заваливаясь, сбивая обломок креста. А мертвечиха стонала и хохотала. И тогда я усек. Это она его околдовала. Она специально выла, завлекала. Но этого быть не может. «Падлы!» — ревел я. Силы вновь вернулись в мое истерзанное тело. Я вскочил на ноги, бросился к ним. Жутко осклабилось бабище. Почуяв меня, уставилось черными пустыми глазницами. Алкаш даже ухом не повел. Он все тряс своим огромным брюхом, качал ее, гоготал и сопел. «Не трожь», — сказала она. Но было поздно. Мощнейшим ударом я вышиб челюсть ублюдку, сбил его с ног, набросился на него, вырывая мясо клочьями, дорываясь до горла. Но не успел, опоздал самую малость. Страшная сила подхватила меня сзади, отбросила на 3 метра. Это была она, слепая, и злобное, мертвое и исполински сильное. Сильная силой самого ада! Сука! Я получил такой удар прямо в перешибленный нос, что взвыл. Почти следом она вонзила два своих костлявых пальца в мои глаза. Я завизжал резаным кроликом. Аж самому тошно стало. Кровь заливала лицо. Но я чувствовал, как глаза снова прорастают. Дьявольская, неувершляемая плоть. Сатанинская живучесть. А ведь я так хотел, чтобы меня убили насовсем. Навсегда. Нет, не выходило. Не получалось из этого ничего. Сколько меня терзали, расчленяли, разрывали, жрали. А все вновь восстанавливалось. Адовые силы. Я вскочил на ноги, но тут же полетел обратно. Теперь этот живой ублюдок бил меня. Бил с такой силой и ловкостью, будто не был в дупелину пьян. Будто был не то что молотобойцем, а самим паровым молотом. А эта стерва визгливо и сладострастно хохотала. Весело ей было. Последним ударом он снес мне половину башки. А потом успокоился. Подумал, небось, что прикончил. «Бля!» Завел он прежнее и вновь навалился на мертвечину. Облапал ее, присосался слюнявыми губищами к разлагающейся трупной коже. Он так ничего и не понял. Ох, как счастливы безумные. Или просто пьяные. Я люто и злобно позавидовал негодяю. А перед глазами встала одна моя жертва. Туристочка из Италии. Черненькая, грудастенькая. Еще в 79-м. На Ладоге я ее прихватил. Всю ночь терзал да голубил. То рвал смертным рванием, то ласкал. Надежду давал. Измывался. А потом еще живую в дупло старого дуба запихал. Забил. Керосином облил и сжег. Но вот только промашка вышла. Двое местных парня видели концовочку нашу. И, сволочи проклятые, вместо того, чтобы, как подобает добропорядочным советским гражданам, бежать в ментовку и стучать на меня, они похватали какие-то дубины и так отдубасили, что духу лишили. Очухался только ночью, во мраке, весь в веревках, в болоте, издыхающий, но рвущийся куда-то. Ничего не помню. Это меня мой звериный дух вызволял. В беспамятстве, связанный, я вылез из болота. Просчитались ребятишки. Думали, утопну я, сдохну, как гнида поганая. А я выполз, как гнида. Гниды они живучие. 12 дней лежал не жрамши, только жижу болотную сосал. Да комары меня жрали. Оклемался. Я эту суку итальянскую во веки веков не забуду. Паскудина, гадина. Натерпелся я из-за нее. И чего только вспомнилось. Это мне все за грехи мои. Не искупить их никогда. А башка уже зарастает. Опять все вижу, как на ладони. Бесятся они. Трутся похотливо, визжат. Но думаю, нет. Сейчас я вам, гады! И с куском гранитной плиты на них. Только опять не добежал. Столбом встал. Аж мурашки по коже. И кослону в спину. Это я его глаза вдруг увидел. Еще недавно совсем мутные они были. Дикие, пьянющие, а тут... Прозрел, падла, прочухался. Увидел сам себя на разлагающемся, вонючем, но живом, скалящем зубище трупе. Услыхал мертвецкий хохот и виск. И такой дикий, леденящий душу страх в глазищах этих запылал, что и белков не осталось. Из разинутого рта ни звуку, свело судорогой. Но, милый, на чужом перу похмелье тебе. Хреновые штуки. Милый, давай, давай, пристанывала она, ни хрена не видя, извиваясь голым зеленым телом, подставляя кости и съеденную червями плоть. А он свиным столпом застыл. Ужас. И тогда понял я, что мне бежать надо. Не то хуже будет, совсем хреново будет. Попятился, прижал руки к лицу, а она выпрямилась и тоже застыла. «Ах, вот как!» Вырвалось из ее мертвого горла. «Вот оно как!» И кровавые точки вдруг загорелись в черных провалах глазниц. И увидела она все разом. И меня, убийцу своего, во всей своей мертвецкой красе, трясущегося, голого, жалкого. И его, этого восьмипудового жеребца, прервавшего лихое дело. И зарычала она на меня. Не на него. Ведь это я все испортил. Я все испоганил ей. Я жертву отвлек. Выявил из колдовского оцепенения и ворожбы. И потянулись ко мне длинные, вытягивающиеся костяные ручищи ее. И пошла она на меня, грозя пытками безумными и боем смертным. Но не отступил я. Уже тоже не лыком шит стал. Из той же богадельни. Звериная ярость закипела во мне. И приготовился я к бою. И выплыли из адской тьмы перед глазами моими радостные рожи чудищ дьяволов. Возрадовал я их. А что делать? Опять вниз лететь? В преисподнюю? Вся сила в ней. Не могу я препятствовать своей жертве. Не могу мстить и защитить себе. Иначе все по другому кругу. По второму, третьему кругу адскому. Погибель моя.